слушаете Народное славянское радио. Саунин Олег Николаевич, директор производства фабрики вентиляции «Галвент». Наша фабрика уже более 20 лет на рынке выпускает промышленную вентиляцию. Мы являемся неоспоримыми лидерами по производству. Наша продукция используется во всевозможных домах, жилых, магазинах, метро, стадионах, вокзалах, даже в космодромах. Ввиду того, что мы являемся самыми крупными производителями вентиляции, у нас в день мы перерабатываем более 100 тонн металла. И в один прекрасный момент мы задумались, у нас слишком много остается обрезков металла, да, чем бы нам заняться, каким ширпотребом, и чтобы это было полезно нашим жителям. И мы начали производить всевозможные печи, начиная с маленьких карманных, что можно убрать в рюкзак, в карман положить, да, или в какой-то костюм. Потом щепочные печки стали выпускать, потом дровяные, на них можно и согреться, и приготовить еду, да. Это как бы и для туристов, и для альпинистов, для охотников, рыболовов, для всевозможного контингента. Увидев нашу продукцию, к нам обратилось волонтерское движение «Золотые руки ангела» и сказала: «А не сможете ли вы для нас сделать печь? У нас есть запросы на эти печи, которые работают на отработанном масле». Ну, мы решили попробовать, подключили конструкторский отдел, где-то что-то посмотрели в интернете, да, и создали свой шедевр. Почему шедевр? Потому что эта печь называлась раньше, всеми, может, слышали такое название, печь-буржуйка. Мне категорически это название не очень нравится, да. И обратные отзывы мы получили, что это чудо-печь вообще. Почему? Потому что у нее КПД, теплоотдача очень большое. Она может работать на отработанном масле, которое раньше заутилизировалось и сдавалось. Да? Вот одной нашей колбы достаточно там, на 3-4 часа непрерывного горения. Положил ее в машину, вывез на природу. Можно и покушать приготовить, и согреться, когда холодно. Можно и в палатку поставить, и в какой-то гараж. Наши сейчас объемы этих печей более 100 печей в день. Сейчас на кадрах вы видите, как, собственно, изготавливается эта сама печь. Сначала из листового металла на лазере, который также произведен в России. Высокотехнологичный, ничем не уступающий импортным аналогам. За считанные там минуты вырезается эта печь. Эти печи мы поставляем в комплекте с трубами. Также мы видим на станках, как эти трубы производятся. Так как мы занимаемся вентиляцией, вот изготовление трубы 12 секунд, 3-метровая труба. Мы поставляем эти печи также в комплекте. В дальнейшем мы видим, она на других станках вальцуется, сгибается, потом сварщиками сваривается. За 20 минут полностью готова эта печка. В комплекте также идут непиля соединения, отводы, чтобы можно было вывести в горизонте эту воздуховод, эту печь, как бы и дальше вверх поднять. Потом к нам обратились люди, у которых нет отработанного масла, и мы сделали, модифицировали нашу печь и сделали ее на дровах. Теперь можно приобрести эти печи и на дровах, и на масле. Начнем с того, что в каждой печи есть инструкция, как ей пользоваться. Техника безопасности использования этой печи. В этой инструкции, например, написано, для чего служит вот эта сетка. В эту сетку можно положить камни, кирпичи какие-то, да, это имеет, когда печь растапливается, эти камешки нагреваются, и лучше становится теплоотдача. Также это можно все убрать, сетку снять, и получается как плита для разогрева пищи. То есть у нас есть инструкция, как пользоваться этой печей, да, то, что она пригодна и для обогрева, и для приготовления пищи, и для сушки вещей. В колбу наливается масло, краником открывается и подается капельного типа в емкость внутренняя, да, там камера сгорания, разжигается на прутики, на проволочке, делается факелочек, можно с бинтика с какого-то сделать, да, поджечь его, пустить в это масло, в верхний слой масла. Само масло не горит, горят его пары. Как это начинается прогревание, печь входит в турборежим, и верхний слой паров масла начинается горение. Чтобы напрямую теплый воздух не улетал, там сделаны всевозможные завихрения, камера дожига есть и так далее и тому подобное. Еще хочу сказать, что вот как раз мы с пользой дела стали использовать все отходы производства. То есть раньше мы это все сдавали в металлолом, да, сейчас с успехом используем. И это дает людям пользу. Люди пользуются нашим продуктом, хвалят этот продукт, есть хорошие отзывы на этот продукт. Отходы все равно есть, несомненно, да, но это уже такие не деловые, скажем так, отходы, а деловые отходы мы все в дело используем. На производстве у нас работает более 400 человек. И более 200 человек ИТРовских менеджеров и всех ИТРовских сотрудников. В одном интервью я говорил, что призываю всех промышленников тоже использовать с целью отходы металла и производить какие-то продукты народного потребления.